Глава первая. Ярослав. Из неоплаченных счетов за телефон я склею маленький кораблик. Пускай плывет, пускай несет тебе привет. Теперь ты можешь говорить, что ты с приветом. Выходные у Славика не задались. Мало того, что дура жена затянула его в эти богом забытые лиманы, так еще и в придачу его угораздило там заблудиться. Ярослав был вполне себе заурядным обывателем с приличной работой, машиной, квартирой, женой, пачкой детей и прочими плюшками трудолюбивых людей средних лет. Занимаемая должность коммерческого директора компании не повысила его ЧСВ, дали в тексте чувство собственной важности, до небес. Он оставался веселым и приятным в общении человеком. Работал Ярослав Игоревич не злобен, как вол, но и отдохнуть любил с огоньком. Нет, фанатом гламура или же каких-либо оргий он не был. Был Славик рыбаком. Рыбалку коммерческий директор уважал не абы какую, а непременно полную экзотики. Но и мазохизмом отнюдь не страдал. Последняя ловля в 25-градусный мороз не прельщала. Славику подавай кранкса, радужную форель, байкальского омуля. В общем, все, ради чего надо было мотаться к черту на куличики. Жемчужиной его коллекции было приключение на китобойном судне в Северном Ледовитом океане. Да, рыбалка, можно сказать, была второй сущностью Славика со всеми вытекающими. Он прекрасно разбирался в любой оснастке, так или иначе касающейся рыбной ловли, умел собрать все необходимое за полчаса и был легок на подъем. А теперь мало того, что он, как новичок-любитель, заблудился в трех лиманах, так еще и приступ мигрени подкатил не вовремя, играя болевыми ощущениями в его голове этюды Листа, может быть, и Шопена. Ему было плевать, какое именно произведение воспроизводил взбесившийся мозг. От классической музыки Ярослав был далек и вовсе с ней не дружил. Все Ленка, мать ее, со своими сюрпризами. В пятницу вечером Ярослав Игоревич Незлобин, ничего не подозревая, вернулся домой. Ровно три дня спустя, подумав об этом, Славик твердо решил, что именно тогда перспектива податься в недельный запой была бы как нельзя кстати. Жена встретила его хорошим ужином и веселым, на самом деле торжественным, молчанием целых 15 минут. После еды Славик отправился в душ, переоделся в халат и занял почетное место лентяя на диване возле ящика. Во время просмотра новостей, ежедневно кормящих обывателей свежими трупами, Ленка присела рядом и начала делать ему массаж ног. Ежедневная беготня в новомодных дизайнерских туфлях, но он же все-таки коммерческий директор, а не рабочий завода, должен и выглядеть соответственно, давала о себе знать. Ступни выли, словно волки в полнолуние. Жена все прекрасно понимала, поэтому не упускала случая угодить любимому мужу. «Походу, разведет меня Ленка на очередное платье», – подумал Ярослав, оценивая ситуацию. И оттого немного развеселившись. «Ох, неспроста она молчит». Славик улыбнулся, делая одобрительный жест рукой. «Ну, дорогая, слушаю, чего тебе для счастья не хватает?» Елена зарделась. «Я тур на выходные купила, думаю, тебе понравится». Ее лицо растянулось в улыбке. «Ни за что не догадаешься, куда мы поедем». В голове у Ярославы четко обрисовался образ его и Ленки с выпученными глазами, удирающих от белого, нет, трех белых медведей, где-нибудь на заснеженном Шпицбергене. Его жена по части культурного отдыха вовсю тянула за ним и обладала искрометной выдумкой. В прошлом году Ленка умудрилась купить паломнический тур в Индию. 6 дней они спали по 5 часов в сутки, посещая храмы, занимаясь йогой, медитацией и перемежая все это постоянным полутора- или даже 6-часовым марафоном в автобусе по 40-градусной жаре. Кормежка была не особо вкусной, Ярослав привык к изысканным, ну или на худой конец, сносно приготовленным домашним блюдам, да и к тому же вегетарианской. Ленка все это терпела стоически и ни разу не пожаловалась. Ее затея как-никак, а Славик то и дело стебался над живностью, которая, как правило, жила в стенах отелей, видя в ней ценный источник белка. Из Индии тогда привезли чувство усталости, кучу статуэток, подарки родственникам, коллегам и прочим знакомым. И около 4 килограмм благовоний, которые лежат в их квартире по сей день, заглушая аромат пребывания в доме 2 животинок семейства кошачьих. С того времени у Ярослава и Елены была негласная договоренность. Все маршруты поездок выбирает Славик, а Ленка имеет право вносить лишь несущественные изменения, либо дополнять отдых парой-тройкой местных достопримечательностей. Как-то так. «Мы едем любоваться лотосами», – голос Ленки отвлек Ярослава от созерцания тех недалеких воспоминаний. «Ты в ботаническом саду на них не могла полюбоваться?» – с нотой раздражения в голосе спросил он. «Нет, я хочу увидеть, как растут эти цветы в дикой природе. Тем более, что нам не нужно будет терпеть долгих перелетов в 1000 километров от нас по прямой». Замечательная турбаза в азовских лиманах, рыбалка. Ленка совсем сникла, уловив в его голосе недовольство, и уже не надеясь доказать Славику всю уместность этой затеи. «Что ты там про рыбалку говорила?» «Зеркальный карп, лещ, сом, раки!» Она просияла. Ярослав фыркнул. «Ага, лещ, сом, фу». «Но иногда жене можно и уступить». С неохотой он кивнул. «А с подопечными что делать будем?» «Дети на 3 дня с мамой, котам я заказала гостиницу». «Самолет во сколько?» Она закатила глаза и выдохнула. «В 6:30 утра». «Окей, я спать, вставать рано. Ты со мной?» «Ну как же я тебя одного в спальню отпущу?» Турбаза порадовала хорошим сервисом, приятно удивила кухня. Шашлык был действительно восхитительным, да и закуски не подкачали. Выбор оснастки и арендуемых лодок вполне приличный. К тому же консультант дело свое знал и от рыбалки получал удовольствие не меньшее, чем Ярослав. Было около 3 часов пополудни. Славик, потрепавшись с консультантом Костей не менее 1,5 часов, наконец-то отправился в свою стихию. С продавцами в магазине он может и дома поговорить. В Краснодарский край за этим переться глупо. Укомплектовавшись и погрузив все необходимое, Ярослав завел лодочный мотор и двинул в самые рыбные места. И тут началось, когда он отъехал 1,5 километра от турбазы, когда винт намотал на себя сеть, очевидно расставленную браконьерами. Что ж, бывают в жизни огорчения. Пока он справлялся с этой неприятностью, налетел густой туман, который уже через некоторое время начал отдавать жуткой химической кислятиной. Солнце, которое до этого светило, пригревая первым весенним теплом, скрылось за густыми черными тучами. Заискрились вспышки молнии. «Гроза будет», — подумал Славик. «Что такое не везет и как с этим бороться?» Настроение испортилось. Лодку подхватило какое-то странное, но достаточно сильное и быстрое течение, более свойственное горным рекам. Хотя Костя уверял, что в этих лиманах течения нет и быть не может, поскольку эти водоемы являются по сути питомником рукотворными прудами, четко поделенными на квадраты, соединяющиеся между собой небольшими протоками. Факты доказывали обратное. Когда Ярослав все-таки освободил винт от сети, то с неприятным удивлением обнаружил, что ландшафт изменился, причем кардинально. Вместо камышей – высокие угольно-черные скалы. Ярослав мог с высокой долей вероятности предположить, что на Азовском море, тем более в лиманах, такие громадины еще надо поискать. Попробовал на вкус воду за бортом, пресная, значит, определенно не в море. Поворачивать назад смысла нет, течение очень сильное. Можно попробовать выйти к какой-нибудь другой турбазе и спросить дорогу. Благо, их тут понатыкано, как тюльпанов в административных клумбах.